Суббота. Хорошие новости. Наконец-то все кролики в безопасности. Плохие новости. На это ушла целая вечность. Первое, что бросилось мне в глаза утром, кроме отсутствия монстров, это белый кролик, сидевший на холме рядом с кроличьим дворцом. Озорник! На этот раз я проверил. Глаза не красные. Как я мог забыть о нем? Ему просто необходимо было безопасное убежище. Но прежде чем я успел заманить его в кроличий дворец, он повернулся и ускакал в лес. Только не снова. На этот раз он не уйдет. Я достал из кармана морковку и бросился за ним. Кажется, он не умел играть в кроличьи салочки и все делал наоборот. Сам убегал, а я гонялся за ним. Весь день мы носились от дерева к дереву, от куста к кусту и вверх-вниз по холмам. Мне кажется, озорнику очень понравилось играть в кроличьи салочки наоборот, в отличие от меня. Лишь на закате я наконец-то загнал озорника в кроличий дворец. Ура! Все мои ушастые друзья были в безопасности. Озорник был последним.